Глава 25. «Воды, пожалуйста», — кряхтела Кристина, лежа на полу. «Так возьми и выпей», — проворчала Лена, кинув раздраженный взгляд на девушку, что изображала Ленина в мавзолее. «Не такой воды. Я хочу ванную, душ или хотя бы речку. Я вся грязная и вонючая». «А зачем ты полезла в ту дыру? Как будто не знаешь сказ про любопытную Варвару», — хохотнул Артем, который вонял еще сильнее, чем черноволосы. Все же он ее оттуда и вытаскивал. Теперь они оба были покрыты серой глиняной грязью. Причем пахучей, оттого Лена сидела от них подальше. А находились они сейчас в бывшей спальне короля-султана. От кровати остался лишь один деревянный остов, поэтому ею не воспользовались. Остальную же мебель выпотрошили, найдя немало ценностей. «Ну так там блестяшка была. Откуда я могла знать, что это осколок стекла?» Возмутилась девушка Ленин, а через миг Ленин ожил, потому как Кристина без помощи рук идеально гладко приняла сидячее положение. «Ну, что там?» «Изучаю еще, но навыков здесь море». Парень копался в интерфейсе магазина и изучал, что есть в ассортименте. Просмотрев множество оружия и брони, он перебрался в следующий раздел товаров и обнаружил навыки. «Каких навыков здесь только нет, но цены...» «Хочу быть магом», заявила оживившаяся девушка. «Тогда зачем ты все в ловкость кидала? Ты уже третьего уровня, и у тебя 16 ловкости. Для мага как-то не очень», — подметил парень. «Ну, а вдруг там есть магия для ловкачей?» — хихикнула она. «Не существует такой магии», — пробубнила уставшая сребровласая. Она откровенно вымоталась, ведь пока пробирались до покоев короля, пришлось много сражаться и бегать. Последнее давалось ей тяжелее всего. «Ха, существует». Кристина поднялась и, стянув в себя платье, продемонстрировала Лене гибкость своего тела, извиваясь словно змея. Она даже смогла сделать идеальный вертикальный шпагат. «И?» – телепатка почувствовала укол зависти. «С такой гибкостью в постели я могу творить самую настоящую магию!» – хохотнула черноволосая, за что тут же получила тряпкой в лицо. «Сама виновата, что тебя так забавно дразнить!» Она лишь громче расхохоталась. «Не обижайся на нее. У Кристины сильный стресс из-за всего происходящего, поэтому она и пытается юморить». Парень кинул взгляд на девушек и продолжил ковыряться в терминале. «Шибко ты умный и чуткий», — проворчала черноволосая и, увидев в глазах Лены жалость, резко отвернулась и надела платье, грязное и вонючее. «А сами-то? Почему вы такие спокойные?» «Жизнь была тяжелая». На ответ парня девушка прикусила нижнюю губу и взглянула на Лену. Но у той жизнь была не лучше. «Ладно, молчу. Но дайте хотя бы на навыки посмотреть». Кристина уселась перед терминалом и тоже начала изучать их. А там и Лена подоспела. Все они были сытые и отдохнувшие. А за окном начало темнеть, поэтому на ночь они останутся в этой комнате. «Лен, тут есть навык псионика. Как думаешь, если ты изучишь его, то, может, ты перестанешь быть отрицательной?» Парень посмотрел на девушку, и та быстро прошлась по навыкам, найдя его. «Возможно, но стоит он...» У людей было чуть больше 500 очков, а навык стоил 5000. «Ну, раз он здесь есть, то и в межмире его возможно найти». Парень улыбнулся, а глаза девушки заблестели. Ведь если она перестанет быть пожирателем миров, или, как их называет система, отрицательная, то и жизнь станет другой. По крайней мере, для ее потомков. «Ага, тут есть навык, защищающий от чтения мысли». «Ну, 10 000? Почему так дорого?» Возмутилась Кристина, а Лена вздрогнула и попыталась найти этот навык. Но спрашивать, как он называется, девушка не собиралась. Однако навык что-то не находился, и это нервировало девушку. «Магия воды! Хочу!» Воскликнула Кристина. «Кого ты водой убьешь?» — хохотнул парень, кинув взгляд на хитрую мордашку. — «Никого, но хотя бы помоюсь. Да и вообще, мы сэкономим кучу денег на воде». — «Только вот навык стоит 500 монет. Так себе экономия». Парень покачал головой, а девушка показательно грустно вздохнула. Впрочем, парень видел, что она лишь шутила. — «Сперва нам нужно обновить снаряжение. Сегодня нам несколько раз едва не надавали по... заднице», — перебила Кристина. Хотел сказать «по шее», но и задница подойдет. Артем улыбнулся и продолжил. «Вместо здоровенных монстров, на которых мы рассчитывали, у нас скелеты. Поэтому нужно другое снаряжение». «Поддерживаю», — кивнула Лена. Возьмем мне боевой молот, потому что, в отличие от булавы, он не застрянет в черепушке. Это 100 очков. Далее броня. Комплект бригантины. Стоит 150. Но она защитит от ржавых мечей и двуручников-скелетов. Также мне нужен навык владения молотом, а это еще 100. На оставшиеся... «Щит еще возьми», — добавила Кристина. «От магии защищаться и прочего». «Я тоже думаю, что нужен щит», — сказала Лена. «Хорошо, еще минус 50». Парень кинул взгляд на девчат и призадумался. «Тогда тебе возьмем прощу за 50, а тебе кинжалов, чтобы разбивать кристаллы». «Хорошо». Лена согласилась, а вот Кристина недоумевала. «Прощу? Настоящую? Мне? Ты уверен?» «Ха, ты хочешь и дальше лифчиком своим орудовать», — хохотнул парень, указав на разорванный элемент женского гардероба. «Ну так я эксперт по стрельбе из лифчика, а не из прощи». Девушка тоже немного посмеялась и радостно заулыбалась. «Спасибо». В скором времени парень все купил и раздал. Проща Кристина была простенькой, но девушка легко с ней освоилась. Снарядов к ней была целая бочка. Причем реальная бочка. Из дерева и полная камней. Весела она, много весела. Лена же потренировалась со своими кинжалами. Они были короткие, но достаточно тяжелые и острые, чтобы и кристалл разбить, и черепушки пробить, поражая мозг. Если он, конечно, есть. Кинжалов, кстати, было 4, по 10 очков каждый. Ну а парень напялил бригантину, причем была она весьма неплохая, но тяжелая. Сделана из прочной кожи, которой пришиты металлические пластины. Шлем был из металла, но закрывал лишь шею и макушку. Ботинки крепкие, из кожи, как и перчатки. Молот же был выше всяческих похвал. Щит также оказался крепким, но не круглым, а треугольным. Таким удобно ломать чужие ребра. У нас осталось около 50 монет. Мы можем купить что-нибудь, что нам понадобится. Парень кинул взгляд на Кристину в грязном платье. Может, новую одежду? Не. Она помахала рукой и улыбнулась. Я потерплю. Лучше сохранить как можно больше монет. Да и когда грязь подсохнет, я просто встряхну ее. Что-что, а мое платье качественное, не порвется. Понял. А ты? Лена подняла взгляд и покачала головой. Хорошо, тогда на завтрак у нас будет на одну порцию еды больше. А вот это хорошая идея, обрадовалась Кристина. Последние дни они не доедают, экономя еду. Люди еще немного поизучали ассортимент магазина и легли спать. День был тяжелым и изматывающим, но чтобы набраться сил и хорошо отдохнуть, парень всем вручил по монетке, велев употребить. Несмотря на бодрящий эффект от монет, люди едва ли не мгновенно вырубились. По крайней мере, Кристина с Артемом. Лена же, которая спала подальше от вонючек, едва сумела уснуть. Зато утром все чувствовали себя чудесно, особенно после дополнительной порции еды. В том, что во дворце не было ядра разлома, люди убедились сразу же, как поднялись достаточно высоко. Кристина через окно подметила светящийся шар на вершине башни, которая была недалеко от оазиса. Поэтому с самого утра туда и отправились. Правда, вот шли не через город, а через пустыню. И лишь дойдя до места, где башня ближе всего, вошли в город. «Классический пустынный город», — подметила Кристина. «Дома из грязи и соломы». Дома были преимущественно двухэтажные и выглядели, будто группа людей попала в древний Египет. Улицы узкие, по крайней мере, в этой части города. В некоторых местах можно заметить высохшие пальмы, но, как и город, они были засыпаны песком. «Говорим тише, скелеты прячутся в песке и домах», — прошептала Лена, тревожно оглядываясь. Голова, руки и ноги девушки были обвязаны тканью, как и у Кристины. Привидение им больше не было нужно, в нем неудобно было сражаться. Поэтому его пустили на эти повязки. Главное, чтобы нас не окружили. И если это случится, то бросаем наши сани и перемещаемся на ближайшую крышу. Артем кинул взгляд на дом, полностью засыпанный песком, и уточнил. Крышу дома, который не засыпан. Поняла. Лена едва кивнула, и люди пошли по городу, стараясь не шуметь. Но получалось это плохо. То тут, то там из песка появлялись скелеты. Правда, они тут же уничтожались девушкой. Ее кинжалы парили вокруг и реагировали сразу же. Лена уже повысила уровень и постепенно приближалась к 12-му. Так и продвигались по городу, не спеша, но с проблемами. Впрочем, все эти проблемы оказались пустяком по сравнению с тем, с чем люди столкнулись дальше. На небольшой площади скопилась целая армия скелетов во главе с гигантом, пятиметровым скелетом, обвешанным броней. Причем броня эта выглядела не настолько ржавой, как снаряжение других. Благодаря Лене парень узнал о скелетах заранее, и их попытались обойти, но тут из песка показались десятки костяных рук. «Бежим к башне», — приказал Артем, отпуская сани с имуществом и награбленным. Он решил, что сражение обязательно привлечет скелетов на площади, однако слегка ошибся. Скелеты среагировали сразу же, как проснулись погребенные в песке. Поэтому армия с площади уже двинулась в погоню. «Да уж, из тебя вышел бы настоящий Сусанин», — выкрикнула Кристина, обращаясь к парню. «Дыхание береги». Бежать по песку было тяжело, особенно в доспехах, которые знатно гремели. Но и девушкам было не легче, особенно Кристине. Ее обувь не пережила путешествия по раскаленной пустыне. В итоге пришлось обвязать ноги тканью, плотным слоем. При этом парень сделал что-то вроде подошвы, поэтому песок не так сильно обжигал девичьи ступни. Люди бежали и бежали. Лена на пути убила несколько скелетов. Парень же своих противников лишь отталкивал, роняя обратно в песок. Благо башня была совсем недалеко, и вскоре показались ворота. Закрытые. «Я подкинул!» — крикнула Лена, и Артема с Кристиной метнуло в окно, на этаже так третьем. Но оно было маленьким. Впрочем, Артем успел сгруппироваться и, выставив перед собой щит, влетел в окно, очень удачно приземлившись на скелета мага. Ударом молотом по шее, и парень вскочил с трупа, но тут же ощутил укол в боку. Другой скелет пырнул его мечом и попал меж металлических пластин. Артем прошипел от боли и одним ударом пробил черепушку, сделав в ней здоровенную дыру. От удара скелет рассыпался, но их было еще двое. Тут в окно влетела Кристина. При этом девушка ловко приземлилась на ноги, но за тот миг, пока ее глаза привыкали к свету, к ней подскочил скелет. Не успела она вскрикнуть, как Артем, активировавший рывок, протаранил скелета щитом и вновь ощутил удар. Но на этот раз меч попал по стальной пластине и рассыпался. «Бей!» — выкрикнула девушка, и обернувшийся парень увидел, как Кристина душила скелета. Впрочем, ее целью было не дать тому подойти. Ее проща обвела шею противника, и девушка тянула его к себе, а тот стремился добить раненого человека. Но молот по макушке упокоил агрессивную нежить. Тут же в помещение влетела Лена с бочкой камней, а парень добил поваленного. «Артем, ты ранен!» — едва не выкрикнула девушка, кинувшись к парню. «Не шевелись, я вытащу обломки». Парень замер и через миг зашипел от боли. Лена вытащила обломанное лезвие ржавого меча, а потом и второе. «Сейчас будет больно, но ты терпи. Рану нужно срочно очистить», — заявила она и после некоторой подготовки приступила к очистке. Парень же предусмотрительно съел монетку и вскоре осознал, что раньше-то больно и не было. А вот сейчас больно. И очень. Девушка с помощью пальца, засунутого в рану, пыталась очистить рану от ржавчины и микрообломков клинка. По сути, она притягивала к своему пальцу все посторонние объекты, поэтому справилась быстро. После чего отсосала грязную кровь и выплюнула. «Перевязать нечем. Вся наша ткань грязная. Но иначе ты истечешь кровью». Лена подумала порвать свою одежду, но была остановлена. «Скоро кровотечение остановится. Задело не сильно», — заявил парень, напяливая обратно бригантину, а за ней перчатки и шлем. «Выступаем, пока скелеты не проникли внутрь. И... а бочка зачем?» Лена открыла бочку, и там была часть золотых трофеев. Ну и камни. «Подумала, что камни пригодятся». Она кинула взгляд на Кристину с ее прощой. «Как знаешь, но держи при себе несколько кристаллов, чтобы силы восполнять». Парень покачал головой и указал на тело скелета-мага. Вскоре девушка собрала монеты и кристаллы, после чего люди покинули это немалых размеров помещение с множеством столов. Правда, они уже давно сгнили, так как сделаны из обычного дерева. Снаружи же находился просторный коридор с обеих сторон, усыпанный дверьми. Но они не интересовали людей, ведь снизу шел грохот. Скелеты долбились в дверь. В особенности тот гигант. От его ударов башня, казалось, шла ходуном. Люди бежали вперед, но вдруг одна из дверей открылась, и из нее выглянул скелет. Однако Лена тут же закрыла дверь своей силой, раскрошив тому череп. Люди же побежали дальше и быстро добрались до лестницы наверх. Коридор, как и лестница, окружал центральную часть башни, в которой также находились различные помещения. В одном из таких, где отсутствовала дверь, парень заметил что-то вроде склада, но он не особо всматривался, ведь нужно было спешить. Скелеты же не намеревались их пропускать. Шесть обычных и один рыцарь перегородили коридор на следующем этаже. «Иду на таран и отвлеку их. Прикрой!» Парень вновь активировал рывок и, врезавшись в рыцаря, повалил его на пол, как и того, что был за его спиной. И стоило обычным скелетам обернуться, как в их шее вонзились кинжалы Лены, отделяя черепушки от тела. «Попала!» — выкрикнула Кристина, попав последнему скелету прямо по шее. Черепушка не слетела, но противник осыпался на пол. Раздались удары металла о металл. Артем повалил рыцаря и бил молотом по его шлему, пока ржавая защита не рассыпалась, а затем и череп. Скелет, конечно, пытался скинуть человека и даже бил кулаками, но тот терпел, продолжая атаковать. И лишь когда система сообщила, что враг повержен, переключился на второго. Он пытался подняться, но его придавил рыцарь, а потом еще и человек. «Надо поторопиться, они, кажется, скоро проникнут внутрь», с тревожным голосом сообщила Лена, и парень тут же вскочил на ноги, а девушка мигом собрала кристаллы и монеты. «Столкни их на лестницу и пошли». Парень указал на скелеты, и девушка взмахом руки отправила их на ступеньки. Она поняла замысел парня и была не против потратить немного маны из кристалла. Вскоре они продолжили мчаться к вершине башни, но раз за разом их замедляли скелеты, а на 11 этаже попался маг с группой рыцарей. Парень попытался было напасть на мага, но три рыцаря создали из своих тел непреодолимую стену. Кристина била по ним камнями и пыталась выцелить мага, но тот постоянно скрывался за широкими спинами своих защитников. В руках у него был 2-метровый деревянный посох, а на плечах рваные тряпки черного цвета. Прикрываясь щитом, Артем лупил по рыцарям, атакуя руки и ноги, пытаясь снизить их подвижность. Но и они атаковали, а удары их двуручников было тяжело выдержать, да и щит, казалось, скоро развалится на части. Благо, парень был достаточно близко, чтобы те не могли нормально замахнуться. «Огонь!» — выкрикнула Лена, пытаясь предупредить Артема, но было поздно. Два рыцаря вдруг отошли в стороны, и Лена тут же метнула кинжалы в мага, вот только все они ударились о какой-то барьер и упали. В этот же миг маг выпустил из посоха поток пламени. Человек же едва успел развернуться и закрыть лицо щитом. Вот только все остальное тело. Пламя обдало его до живота. Тут же раздался болезненный выкрик и запахло жареным мясом. «Убила!» — выкрикнула Кристина, что так ловко попала камнем в лоб мага. Причем метнула она его еще до момента атаки. Скелет попросту не ожидал, что камень вылетит из его же пламени и разобьет кристалл. «Артем!» — прокричала Лена и, подняв все камни из бочки, обрушила те на рыцарей. Раздались громкие звуки, и ржавчина с осколками брони посыпалась на пол, но скелеты устояли. «Жив!» — сквозь боль прорычал он, не понимая, почему не сработал медальон. Парень продолжил сражаться, но делать это против троих сразу было тяжело. «На лестнице скелеты!» — выкрикнула Кристина. Она метнулась к ближайшему камню и тут же, раскрутив, пробила черепушку первому в толпе, но их была целая тьма. «Черт, бежим!» Парень активировал рывок и уронил 2 рыцарей. Третий же рубанул его по спине, заставив взвыть от боли, но кара последовала мгновенно. Артем крутанулся и ударил того по ноге, и, кажется, сломал ему и поножи, и кость. «Быстрее!» Девушки рванули за парнем, прихватывая бочку и монеты, но Лена еще и труп мага метнула на лестницу. После чего послышался звук падения, кто-то оступился, наступив на него, и рухнул, повалив за собой остальных. Люди больше не отвлекались на противников. Артем их просто отталкивал или временно обезвреживал, из-за чего количество преследователей лишь росло. но и крыша уже была рядом. Вот только на последнем этаже был один огромный зал с магическим кругом на весь пол, а в центре стоял скелет мага в золотых одеяниях. Лестница же была в другом конце зала. «Что будем делать?» Кристина не на шутку испугалась. Она прекрасно помнила, что сделал прошлый маг. «Времени нет, придется положиться на медальон. Я, кажется, понял, почему он ранее не сработал». Парень закрыл за собой некогда прочную, а ныне практически гнилую дверь и вышел вперед. «Я атакую его, вы прикрываете. Но сперва, Лена, метни в него бочку». «Поняла». «Но если он атакует тебя, то я сдвину тебя в сторону». «Нет». Парень покачал головой и приготовился к бою. «По крайней мере, первую атаку я выдержу. А там, если не получится, то помогай, чем сможешь. Кристина, ты тоже». Черноволосая от нервов вместо «да» что-то крякнула, и ее волнение передалось Лене. «Мы победим и выберемся отсюда, не сомневайся», — сказал он и, слегка ударив молотом о щит, рванул вперед. Скелет-маг заклацал челюстью и начал водить своим массивным посохом. Но тут на мага упала бочка. Однако, не долетев пары метров, она взорвалась от молнии, выпущенной из посоха. А вот камень Кристины ударился о какой-то барьер, окружающий мага, и рассыпался. Как и следующий. Парень немного струхнул, увидев это. Он стал опасаться, что тоже рассыплется, ударившись об барьер мага. А потом стал опасаться молнии, ведь если она будет слишком слабой... Додумать парню не дала эта самая молния. Она сорвалась с посоха, но Артем, вместо того, чтобы защититься щитом, отвел в сторону и щит, и оружие. Девушки вскрикнули от ужаса, но вдруг перед парнем возник прозрачный купол. Молния поразила его, но не смогла пробиться, а через миг этот купол со звуком бьющегося стекла разбился и исчез. «Рывок!» — крикнул парень и, активировав навык, помчался вперед. Но, оказавшись перед магом, он будто врезался в стену. Но и маг прервал заклинание и отшатнулся. Тут же в барьер мага вонзились кинжалы Лены и рухнули на пол, а там и камень подоспел, но вновь в барьер. «Да сдохни ты!» — прокричал парень и начал бить того молотом и лупить щитом. Он теснил мага, не позволяя ему колдовать. А тем временем за спиной слышалось, как дверь приходит в негодность под мощным натиском нежити. «Клац-клац!» — раздался звук от клацания челюстью. Маг был в бешенстве. Он даже пару раз огрел парня своим посохом, причем довольно болезненно. А так как броня практически приварилась к телу человека, то от боли разве что глаза на затылок лезли. Но парень терпел и еще более яростно атаковал гада, лупя его по голове, пока вдруг не появилось сообщение. «Вы убили хранителя разлома и получаете 60 ежи, а также дополнительный бонус». Радостная новость омрачилась грохотом. Дверь выломали. Сейчас в дверной проем пытался протиснуться тот огромный скелет. «Наверх!» Выкрикнул Артем и помчался по винтовой лестнице, а за ним последовали девушки. Но тут он краем глаза заметил нечто плохое. «Лучники!» Рванув вниз, парень вытянул щит, чтобы прикрыть девушек, но стрелы попросту зависли в воздухе и вернулись назад, застряв в костях скелетов. «Мы в порядке, иди давай!» Выкрикнула Лена, и Артем, тут же развернувшись, помчался вверх. Громадный скелет уже пролез через проем и мчался на людей, а за ним и всякая мелочь. Правда, для него даже рыцари были мелочью. Вдруг лестницу тряхнуло от удара плечом этого здоровяка, и люди ускорились. Артем приготовился к бою, влетая на крышу, но повезло. Никого не было, лишь светящийся шар. Парень кинулся к нему и лупанул молотом. Вот только казалось, что он ударил по танковой броне. Молот едва не вылетел из его рук. Обернувшись, он увидел, как бегут девушки, а за ними с лестницы выглядывают черепушки. «Быстрее!» После выкрика Лена сжала кристалл и вместе с Кристиной пулей помчалась к парню. Пришлось ему их ловить, потому как, казалось, они врежутся в него или пролетят мимо, и не прогадал. Девушек будто великан кинул. Артем едва руки не вывихнул, хватая их. «Руки на шар!» — крикнул он, и троица одновременно его коснулась. «Уничтожить ядро разлома!» Тут же из шара вырвался настолько мощный поток света, что люди ослепли. Однако боли в глазах это не вызвало, а когда людям вернулось зрение, они оказались на цветущей поляне. Вот только она, казалось, была окружена космосом. Проверять, иллюзия это или за пределами островка действительно космос, никто не стал. Да и системное сообщение появилось. Внимание! Вы уничтожили ядро пространственного разлома ранга Е и были перенесены в комнату получения наград. Подождите немного, сейчас идет подсчет ваших очков и определение награды. Внимание! Вы внесли самый значимый вклад в закрытие разлома и уничтожили хранителя, поэтому получаете повышенную награду. Вы получаете плюс 6 очков характеристик, навык ранга С, а также на выбор артефакт ранга С, либо редкий чертеж здания для королевства. Сделайте свой выбор. Чертеж. В тот же миг в руках парня появилась карточка, но не успел он прочитать ее, как появилось новое системное сообщение. Внимание! Вы изучили навык траектория полета. Траектория полета. Ранг С. Описание. Активировав данный навык, вы сможете видеть, куда полетит вражеский снаряд, независимо от его природы. Внимание! Вы можете взять с собой один из предметов, что вы нашли в разломе. Оказавшись снаружи, он будет преобразован в предмет системы. Парень обернулся и увидел двух девушек, что выглядели довольными, как удавы. Кристина держала в руках здоровенный деревянный посох мага. Лена же укуталась в золотую мантию. «Откуда?» – удивился он, смотря на улыбающихся девушек. «Прихватила на всякий случай, и...» Лена протянула руку, а там был золотой компас. «Единственное, что я нашла после того, как бочка взорвалась». «Тоже неплохо». Парень кивнул, а Лена в дорогущей и, судя по всему, уютной мантии смущенно улыбнулась. «Я выбрал». После слов парня компас исчез, как и карточка. «Подсказка». Вы можете получить свои награды в любое время после возвращения на Землю. Однако, через 48 часов, если вы не получите их, они появятся рядом с вами вне зависимости от вашего желания. Как удобно! Не придется светить своим посохом на глазах у людей. Обрадовалась Кристина, и все были с ней согласны. Ну, тогда домой? Парень посмотрел на девчат, и обе поплыли от этого сладкого слова «дом». Система! «Мы готовы. Возвращай нас». В тот же миг вспыхнул свет, и люди вновь ослепли, а стоило зрению вернуться, как раздались крики. Яркий свет слепил глаза, но при этом было темно. «Кристина!» — раздались голоса. «Миша! Мишенька!» Парень помотал головой по сторонам и обнаружил, что находился на парковке перед клубом, а сам клуб на месте. Рядом множество ошеломленных людей, а чуть дальше – огороженная полицией территория и еще больше людей. Сейчас эти люди прорывались через ограждение к своим родным и близким. Вдруг кто-то оттолкнул Артема, а девушку, стоящую рядом, подхватили люди. Мужчина с женщиной, и последняя рыдала в голос. «Мама, папа, со мной все в порядке, и грязная я, отойдите!» Выругалась Кристина, но ее тут же схватили за руки и куда-то потащили. «Не в порядке. Тебя надо срочно показать врачу», — сердитым голосом ответил отец, а мать поддакнула. «Артем, увидимся!» — прокричала она, неспособная сопротивляться родителям. «Надо уходить», — заговорила Лена, подойдя к парню. «Согласен. Сейчас хаос, и мы можем вырваться. Поможешь?» «Угу». Девушка кивнула и повела парня туда, где было меньше всего людей. А потом они незаметно оказались в воздухе и улетели в безлюдное место. Но стоило им выйти на свет, как у девушки полезли глаза на лоб. «Твои раны!» Как и говорила система, оказавшись на земле, парень остался без магазинного снаряжения. А его одежда, она была прожжена металлическими компонентами брони, и сейчас на теле виднелись жуткие раны. Плоть была обуглена и пованивала паленым мясом. «Утром мне будет очень плохо». Парень скривил болезненное выражение лица и проглотил монетку. «Монетки у нас остались», — подметил он. «У меня тоже». «Ну что, пошли домой». Парень протянул девушке руку, и та охотно взяла ее. «Угу». Через миг они оказались в покоях короля, и ноги сами начали подкашиваться от усталости. Но сперва нужно было оказать друг другу медицинскую помощь, чем они и занялись. А вот Кристина... «Черт! Я опять не дала ему номер своего телефона!» Текст читал Денис Борисов.